идут монахи и монахини, идут Божии святители с крестом и со святой чашей в руках, идут за ними, как за пастырями, добрые и кроткие рабы Божии, покорные Христу, следующие за своими духовными вождями, за пастырями и учителями, идут без конца. Идет простой народ, любящий Христа, на котором исполнилось Слово Христово: «В мире скорбны будете». Идет, неся тяжелый крест скорбей своих. Идут длинные вереницы, изгнанные за правду, изгнанные за имя Христово. Идут чистые, непорочные жены, ведя за ручки своих маленьких детей, которым открыл Господь вход в Царство Небесное. Что же, неужели мы не присоединимся к этому бесконечному потоку христолюбцев, к этому святому шествию по пути скорбей и страданий? Неужели мы не возьмем на себя крест свой и не пойдем за Христом? Да не будет! Да содрогнется сердце наше от зрелища лежащего пред нами бездыханного тела Христова! Да наполнит Христос, так тяжко пострадавший за нас, своей безмерной благодатью сердца наши! Да даст Он нам в конце нашего долгого и трудного крестного пути познание слов Своих: «Мужайтесь, ибо Я победил мир». Аминь. 4 мая 1945 года. Уроки любви с креста. Вот мы опять пришли услышать о страданиях Господа Иисуса Христа. И это крайне важно. То, что мы слышим и видим, глубоко влияет на наши души, кладет глубокий отпечаток на них. Слышим ли злое, видим ли преступление, мы содрогаемся, ужасаемся. Бываем ли свидетелями доброго, чистого и высокого, умиляемся сердцем и в уме говорим: «Вот и мне бы так поступать». Немало было страшных преступлений в истории рода человеческого. Совесть протестует против них. Но как ни страшны все эти злодеяния, они ничто, пылинка по сравнению с огромной горой, они капля воды по сравнению с океаном, если подумать о величайшем из злодеяний, об ужасной казни Сына Божия, того, который сошел на землю с небес, чтобы спасти род человеческий, того, кто был кроток и тих, кто льна курящегося не угасил, трости надломленной не переломил, кто был полон любви к роду человеческому, любви неземной, такой, какой земля никогда не видела и не представляла. Он казнен, его кровь течет по кресту. Сердце наше потрясает ужас этой казни, но вместе с тем оно исполняется глубочайшим умилением и радостью, потому что эта добровольная жертва, крестная смерть невинного страдальца, являют нам вершину божественной любви, которая озарила мир с креста. И с креста слышим мы его слова, запечатленные неслыханной любовью, неслыханной кротостью и всепрощением.